Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Вятский терем». Мы проектируем, производим и строим. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне храм нужно построить. Понял вас. Меня Константин зовут. Как к вам могу обращаться? Меня Арчибальд Платонович. Так, скажите, где планируется строительство регионально? Ну, в Подмосковье получается. В Подмосковье храм мы хотим построить. Это территория, огромная территория частного дома. Подмосковье. Понял вас. Да, нужно сделать такой небольшой храм для прихожан. То есть община у нас где-то человек 300, где-то вот так вот. Вот, и нужно, что там, какие у вас стандартные предложения есть вот для такой небольшой часовни? Так, давайте, если вы говорите община человек 300, то, соответственно, да, это не так мало, то есть это получается примерно на 300 прихожан вам и нужно, я правильно понимаю? Что ну да, человек? Да, да, да. Не, ну, конечно, они все одновременно не могут же в этом храме собираться. Ну, понятно, да. Но, тем не менее, надо определиться с площадью. Давайте для начала я действительно вам отправлю каталог с проектами. Вы сможете посмотреть визуально, то есть как это выглядит, и там будет стоять ориентировочная стоимость. Почему ориентировочная? Потому что без доставки, без накладных расходов мы строим по всей России. Как бы универсально нельзя сделать одну и ту же цену, что в Москве, что на Чукотке, например. Вот, да, поэтому... я понимаю. Угу, поэтому давайте я вам все отправлю, а потом уже мы с вами свяжемся. Может быть, вы что-то выберете. Или, поскольку мы сами проектируем, мы можем взять что-то за основу и изменить по вашим требованиям. То есть довести проект до... требуемого размера, ну, в общем, до требуемого. Да. Еще, смотрите, там есть парочку еще моментов дополнительно, чтобы вы учитывали. Получается, мой внук, он будет настоятелем храма, но проблема в том, что, ну, это, скажем так, и дар, и проклятие, то, что он юродивый. Его Владислав Цирулев зовут, у него косоглазие. И нужно, чтобы он хорошо в храме ориентировался, потому что во время службы, вы же понимаете, вот священник, когда служит, он как бы ходит с кадилом. И иногда из-за косоглазия у него бывает дискоординация в движении. Получается, вот надо вот этот еще момент как-то учитывать, чтобы он просто не заблудился в храме во время службы, потому что, понимаете, он, когда читает молитву, у него вот идет такое прям экстаз, возбуждение, и он, бывает, из-за этого еще больше начинает путаться. Этот мой внук, он без преувеличения может запутаться в двух соснах. А второй момент. Нужно для мощей Иисуса сделать, как это... как-то правильно. Ну, для мощей вы же делаете специальные тоже коробы? Нет, мы эти как бы коробы, урны или как правильно... А если какой-то, не знаю, вариант, ну что там сложного? Там, получается, стекло идет и вот это вот шкатулка. Вы же целые храмы строите. Неужели вы эту шкатулку не сможете? Ну, мы теоретически можем. Просто никогда заказа такого не было. То есть мы не делали. А так, конечно, сам по себе, условно говоря, прямоугольные формы из дерева и сверху там стекло сделать несложно. Да, это для Иисуса, получается, мощи Иисуса. Это хомяк был у настоятеля. Он назвал его Иисус, но мы это не будем рассказывать прихожанам. Они будут приходить, прикладываться к мощам Иисуса. Вот. Но это я так вам рассказываю, чтобы строители вдруг не стащили, а то подумают, что настоящие мощи того самого Иисуса, сами понимаете. Я понял. Хомяк, получается, в этом завернут, свертке тканевом. Так, ну и обязательно, чтобы был этот столб. Получается, вы понимаете, что православная традиция, она имеет свои истоки из славяно-арийской традиции. Нужно огромный столб, где-то размера весь храм, с ликом Путина. Ну, это перед храмом нужно. Перед храмом нужно, с ликом Путина. Что-то вы, как бы, по-моему... Не, ну это по православию не все нормально. А зачем? Ну, как бы ваше дело, просто непонятно для чего это нужно. Ну как это, с ликом Путина, это чтобы прихожане приходили перед входом в храм, челом били. За нашего царя-батюшку, за нашего светоча, ясно солнышко, вы ж понимаете. Я вас понял. Давайте вы скиньте ваш номер телефона, почты, и мы вам отправим каталог, а вы посмотрите. Так, а есть у вас такие вот как бы столбы? Просто это по православию, и это, я думал, что вы уже сталкивались с изготовлением подобного. Нет, нет таких столбов. Ну, нужно, смотрите, вот я просто объясню. Нужен... А вы видели вообще вот славянские вот эти вот идолы, как они выглядят? Да, видели на картинках, как все. Вот, да, нужно вот, смотрите, вырезать просто там, что вот держит в руках меч, допустим, круговороты там как бы на плечах, потом лик самого царя-батюшки, вождя Путина, и сверху нужно сделать вот именно на самом... На самой вершине нужно сделать такой как бы разрез, понимаете, такой как бы. Ну, как вам объяснить? А вы когда-то фалос видели? Алло. Алло. Так, походу он слился. Так, вот перезванивает кто-то. Да, слушаю. Здравствуйте, Вортекс, вы нам звонили? Да, звонили. Смотрите, я вот ищу труды отца Пигидия. Есть у вас? Еще, что вы ищете? Труды отца Пигидия. Это вы имеете в виду книги? Да. Посмотрите, пожалуйста, в какую у вас цену. Нет, у нас такого нет. У вас книг у вас нету, да? Нету, извините. Так, хорошо, тогда скажите, у вас рясы и подрясники есть? Это есть. Нам нужно 13 штук, давайте так, 5 штук размера L-ка и все остальные размер S-ка. Ну или М-ка, давайте М-ку лучше. Так, вам рясы подрясники нужны? Да, рясы подрясники 13 штук. Я помню про вас, у меня. Смотрите, это все отшивается на заказ. Ага. Нужны размеры будут. Ага, размеры. Так, вы можете сделать заказ через сайт? Через сайт, да, но давайте уточним там по наличию, просто это еще не одна позиция, которая меня интересует. Ага, хорошо, только смотрите, вся швейная продукция, она шьется на заказ. Ага, да, я понимаю. Понимаю, скажите, капюшоны под них есть? Монашеские. Что под них? Монашеские капюшоны, допустим, можно сделать так, чтобы вот... Сама ряса была с капюшоном монашеским. А на заказ никак, или у производителя, в принципе, что есть, то есть. Они не дополнительно ничего не шьют. Ну, смотрите, давайте так, вы сделаете заказ, пропишите. Во-первых, с вами свяжется менеджер. Возможно, она будет переписываться с человеком, который все это шьет, и спросит, можно это сделать или нет. А смотрите, еще тогда такой вот вопрос. Пару вопросов, и я вас отпускаю. Хорошо, Вышивка делается? Вышивка на чем? Ну, в принципе, на рясе можно самой вышивку сделать. Нас интересуют пентаграммы. Это надо уточнять А вот смотри, например, ряса греческая, да, с вышивкой на воротнике, то есть делается вышивка. Отлично, нам нужны пентаграммы. Ну, все это тоже надо указать в заказе, в комментарии, все это будет обговариваться. То есть на спину, в случае чего сможете. И последний такой вопрос. Нужно еще, чтобы в рясе было, скажем так, под женскую грудь, в некоторых было перекроено под женскую грудь, а в некоторых рясах, чтобы было удобно доставать мужчинам, чтобы было удобно доставать приборчик. Ну, это тоже надо уточнять. То есть вам одна женская нужна, то есть не одна будет? Не, там несколько женских, да. Это дело в том, что вы могли догадаться, это под оргию шьется. Под что? Под оргию православную. В смысле? Ну, в прямом, под православную оргию. Ну, под такое мы, честно говоря, не шьем. Не, так вы же не шьете, вы же продаете. А кто шьет, вот с ними как бы... Можно ли с ними договориться? Думаю, вряд ли. Ну, а в чем проблема? У нас денег много, мы сатанисты. Поздравляю. Не, так... деньги, они же все... значит в этом Боюсь, мире. Боюсь, что не все. Ну как не вот все? Этого. Ну подождите, ну девушка, ну... Ладно, хотите вы с нами, можете поучаствовать. Блять, бросила трубку. Хе-хе-хе-хе.